Глава 31. Дечин прошел скважину расширителем, после попробовал взять камень новым долотом и теперь стоял перед палаткой Горохова, сам мрачный, взгляд тяжелый, даже извиняющийся. Ну давай. Инженер вот этого трагизма и выразительных пауз очень сильно не любил. Не тяни, говори как есть. Дечин протягивает ему несколько острых обломков породы. Они маленькие, но одного взгляда Горохова достаточно, чтобы понять — это базальт. — Вот, — говорит буровой мастер, — на расширителе скважина вышла. Я попробовал взять его фрезой, чуть нажал, и не пошла. Не стал упираться, не стал ломать долото. Как колонна начала вибрировать, я выключил привод. — Правильно сделал, — произнес инженер и, вздохнув, спросил мастера. — Думаешь, плита? — Вот зараза. Это была ошибка самого Горохова. «Думаю, плита», — подтвердил Дячин и тут же начал оправдывать инженера. «Мы, наверное, самый край ее зацепили, думаю, метров 100-150 на восток, и прошли бы чисто». «Плохо», — сказал Горохов, — «и это была действительно плохая новость». «Но есть и хороший знак», — тут же произнес Дячин. «Какой еще знак?» Инженер машинально потянул сигарету из кармана. Грунт пошел влажный, вода тут есть. Это Горохов и без него знал. Он дал мастеру сигарету, они закурили, и Дячин спросил, выпустив дым. «Ну и что теперь будем делать?» Этот вопрос немного разозлил Горохова. Он уставился на буровика пристально и, повышая голос, произнес. «Жень, это с тобой в первый раз, что ли? Первый раз на базальт налетел?» Мастер покачал головой. «Нет, не первый». «Тогда начинай демонтаж буровой, Женя. Начинай демонтаж. Переезжать будем. А ты решил, куда? Пока будем заказывать цемент, пока привезем воду, пока твои люди будут разбирать вышку, мы с тобой, Женя, выберем место. И выберем так, чтобы уже больше не переезжать». «Понял. Я пошел. Начну снимать редукторы, провода отключать». Он уже хотел уйти, но остановился. «А это, ну, Толику ты сам скажешь?» «Сам», произнес Горохов, нехотя выбрасывая окурок. Эту неприятную работу он на Дечина перекладывать не хотел. Тем более, что это была его вина, а не буровика. Это было неприятно. Но расстраиваться и грустить Горохов просто не имел времени. За него было кому погрустить и поныть. Конечно же, Баньковский расстроился и начал ныть. Начал вспоминать, что инженер ему обещал воду. Вспоминал о людях, которые ему доверили деньги. И про то, что это люди серьезные и за свои вклады спросят. В общем, все то, что уже говорил не раз. И Горохов его терпеливо слушал, кивал, понимал. Да, у Толика денег оставалось в обрез. Но инженер напомнил Баньковскому, что здесь, среди местных, есть люди, готовые поучаствовать в деле. И подбодрил его, сказав, что Дячин уверен, что тут вода есть. В крайнем случае Горохов был готов вложить в продолжение дела те деньги, что ему передала Людмила. Но об этом он пока Баньковскому не говорил. «Так что, Толя, не вибрируй, езжай в город и оплати аренду ботов. Они реально нам нужны. Работы предстоит немало». «Ну, поехали вместе», — предложил Баньковский. «Толя, кто-то из высшего руководства должен быть такое время на площадке», — отвечал ему инженер. Магические слова «высшее руководство» возымели на инвестора подобающее действие. Он был серьезен и понимающе кивал. Он все понимал. И, чуть подумав, произнес. «Я договорюсь насчет ботов. Попробую сбить цену». «Я в тебя верю, Анатолий», — серьезно говорил Горохов. «А экономия пары рублей нам сейчас никак не повредит. Времена будут непростые». Самара вернулась после полуденной жары часов 5. Она привезла целый мешок одежды. Инженер как раз был возле вышки, когда казачка приехала. Он увидал, как она достала этот немаленький мешок из кузова своего квадроцикла и занесла его в палатку. Горохов отдал пару распоряжений и пошел смотреть одежду. Казаки не носят сапог. Чуни на шнурках из крепкой кожи варана или легкие из кожи крупных гекконов. Обмотки. Легкие полотняные просторные штаны, такие же свободные рубахи, короткие пыльники, нитяные перчатки, небольшие шляпы с вислыми полями или большие белоснежные платки, перевязь с сумкой, патронтаж, фляга. Все простое и незамысловатое. На первый взгляд хлипкое, на самом же деле очень удобное и легкое. Горохов замотал платком нижнюю часть лица, как делают степняки. Надел шляпу и очки. Взял в руки новенький дробовик, который подарил Самаре. Взял на время попользоваться. «Казак», — просто сказала Самара, которая помогала ему одеваться. Ему все нравилось, вот только две вещи он не мог оставить. Это свой револьвер и свою флягу. Револьвер спрятал под пыльник, а флягу повесил за спину. Она обычная, таких везде полно. В таком виде он спокойно мог появляться в городе, во всяком случае в нижней его части. Обыкновенный степняк. Приехал в город продать паштеты из саранчи или бочку рыбьего топлива. «Ну что, можем поехать посмотреть лодки?» Поправляя что-то в его новом гардеробе, произнесла Самара. «Теперь, если кто нас встретит в степи, ни за что не поймет, кто ты. Можем поехать на моем квадре». «Да, поедем на твоем», — согласился инженер. «Вот только выйду я из палатки в своем виде, а как отъедем, переоденусь». «О, так ты, значит, и своим не доверяешь?» — заметила Самара. Он взглянул на нее многозначительно и после сказал: «В этих местах», — он поднял указательный палец, — «есть всего один человек, которому я доверяю». Конечно, ей эти слова понравились. Степная дикарка, как называла ее Люсечка, понимала, о ком он говорит, была его доверием горда и скрыть этого не могла. На ее смуглой коже проступил румянец. Ждать возвращения Толика он не стал. Выехал с Самарой сразу, чтобы до темноты успеть. Отъехал, переоделся в новую одежду и, как положено жителю степи, сам сел за руль ее старенького квадроцикла и понял, что ездить на таком хламе по горячим барханам попросту опасно. Тормоза стерты, сцепление западает, рычаг нужно по нескольку раз дергать, чтобы сработало, движок на грани издыхания. Мало того, что может встать в любой момент, так еще жрет масло и топливо тоже. Ну и ходовая в довершение всего разболтанная. Нет, он не собирался рисковать собой, разъезжая постепенно такой рухляди. С этой телегой придется что-то делать. Лодки были спрятаны надежно. Она похлопала его по плечу, когда до реки было еще не меньше километра. Кутай лицо как следует. Тут на реке рогоз везде до неба, а нам в него придется залезть. Горохов остановил квадр и осмотрелся. И правда, в лучах вечернего солнца даже здесь песок барханов казался не белым, а слегка красным. С этим шутить было нельзя. Он надел маску и еще поверх нее накрутил платок. Так, конечно, дышать было совсем тяжело. Но лучше тяжело дышать, чем надышаться спорами красного грибка. Самара тоже укуталась как следует. Только после этого они продолжили движение к реке. «Там!» — ее голос теперь через несколько слоев ткани звучал очень глухо, и она указала рукой направо. Тут берег был не очень обрывистым, место было тихое. Небольшой затон, тихая ржавая вода, рогоз в два человеческих роста. Рогоз настолько красный от грибка, что к нему и приближаться страшно. Но раз местные сюда ходили и что-то здесь прятали, значит, при нужных мерах предосторожности и ему удастся выбраться отсюда невредимым. Самара взяла у него тесак и, предварительным ударом, стряхивая с крепких стеблей красную пыльцу, начала прорубаться вглубь зарослей. Он хотел ей помочь, но она даже не ответила ему. Продолжала и продолжала рубить рогоз. Тесак у Горохова был из отличной стали. Заточен до состояния бритвы. Она этим оружием быстро прорубила коридор метров в 10. Сумерки, заросли, повсюду красная пыль. И вот они уже перед тремя пластиковыми лодками. Да, вряд ли кто-то осмелится искать их тут. Что ни говори, тайник отличный. Лодки лежали кверху дном. Все на сантиметр засыпаны пыльцой, а рядом была большая коробка. «Мотор», — сказала Самара, тесаком указывая на ящик. «Но нужно проверить, работает ли, им давно не пользовались». Горохов кивает, но прежде чем заглянуть в ящик, поворачивает одну из лодок. Лодка легкая, на вид она в порядке. Пластик крепкий, они еще тут лет 10 пролежат, и им ничего не будет. А вот мотор, тут его инженер смотреть не будет. Он просто берет коробку с собой, на участке сядет и спокойно проверит. Они идут обратно. Ящик весит килограммов 20, Не будь инженер так укутан, донес бы легко. Но через два слоя ткани дышать было очень нелегко. Но кое-как дотащил мотор до квадроцикла. Сели, отъехали на пару километров и остановились. Стали отряхиваться. Горохов перчатками сбивал пыль с плеч казачки. Она смахивала пыль с него. Нужно было торопиться. Солнце уже садилось, и чиститься при свете фары еще то удовольствие. А вычиститься от этой дряни нужно было как следует. Вернулись в лагерь уже в полной темноте. Сама рассказала, что они проехали мимо варана, мол, видела его на бархане. И что он был не маленький, но останавливаться не стали. Опасно связываться с королем ночи ночью. Приехали, а Баньковского еще нет. Он приехал через полчаса после них и пьяный. Ночью таскаться по степи опасно и трезвому, а пьяному, да еще и городскому, дело вообще рискованное. Толик пьяно хвастался, что порешал все вопросы с Мордашовым, что теперь все будет на мази. Инженер даже не захотел спрашивать, о чем он договорился с этим бывшим бандитом. Что будет на мази? Он просто пожалел, что отпустил Толика в город одного. — Ты там никаких бумаг не подписывал? — уточнил Горохов на всякий случай у веселого инвестора. — Нет, мужчинам не нужны бумаги, — важно говорил Баньковский. — Мужчинам достаточно слова другого мужчины. Мы же в степи, тут адвокатов нет. Вот ты, когда с казаками договаривался, ты с ними бумаг не подписывал. — Ох, блин, — только и сказал инженер негромко и пошел к буровой. — Да не волнуйся ты, Калинин! — кричал ему вслед Толик. — Этот Мордашов нормальный мужик, с ним можно иметь дело. «Да — Да-да, — самому себе говорил Горохов. — Они тут в этих славных местах все нормальные. Тут другие не приживаются. Дячин сидел на корточках возле привода и смотрел, как бот-памбур, весьма ловко орудуя ключом, раскручивает на муфте болты. — Ну, как у вас тут? — Нормально, — отвечал буровой мастер, вставая. Он взял Горохова под локоть и отвел в сторону. — Слушай, Сергей Владимирович, ну, я все не привыкну к этому боту. Понимаешь? Он ведь все понимает, что ему не скажи. Ну, совсем как живой. В смысле, совсем как нормальный. А когда ничего делать не нужно, сядет и сидит. В одну точку уставится. Или жрет. И ему же все равно, что жрать или какая вода. Налили — выпил. Литр нальешь — литр выпьет. Два нальешь? Два. Вот те бугаи, они совсем тупые. Им иной раз сразу и не объяснить, что нужно делать. А этот совсем другой. Ну, он и стоит дороже, — меркантильно заметил Горохов, в надежде, что этот разговор на этом и закончится. Я вот думаю, как его создали, — не отставал Дячин. Понимаешь, ведь по сути он почти как человек. Инженер сделал паузу, вспомнив то, что он видел в Губахе, а потом сказал буровому мастеру. — Женя, ты давай работай, а? Надо перетаскивать вышку. Время идет, деньги улетают, результата нет. Толик там договаривается с бандитами, не пойму о чем. Ты про ботов стал рассуждать. Человек, не человек. Этак мы дело не сделаем. Дали тебе ботов, работают, и хорошо. Зачем эти лишние вопросы? — Да я понял, понял. Сейчас пойду работать. Я просто спросить у тебя хотел. Думал, ты знаешь, кто их делает, или там как. — Слушай, Женя, запомни то, что я тебе скажу раз и навсегда. — Да чего запомнить? — Никогда и никого не спрашивай про ботов. Ниоткуда они берутся, ни как их делают. Делай вид, что это тебя совсем не касается. Понял? Вот просто никому и никогда не задавай подобных вопросов. — Понял? — Понял, — ответил Дячин чуть озадаченно. — Ну, я пойду. — Давай, Женя, давай, — подбадривал его инженер. — Не забывай, как расцветет, нам еще местность снимать под новую скважину.